Глава 14. В святом городе Элуране. Ну, реакция Нар была вполне ожидаемой. Все-таки с виду Аристелла выглядел как подросток, которому и 15 было сложно дать. И чтобы ребенок был главой огромного религиозного города Элурана, разве кто-то мог такое представить? И все же он был главой города, и все здесь находилось в его власти. Можно было заметить, что в безмятежности Аристелла скрывалось что-то безмерно глубокое. Приходилось признать, что он управляет этим городом. Хотя, может, и не сразу. «И прибыли вы сюда?» Аристелла начала задавать вопрос, и я кивнул, ответив ему. «Да, я услышал о том, что был избран герой. Вот я и прибыл сюда, чтобы встретиться с ним и позвать его с собой в столицу». Услышав мой ответ, глаза Аристеллы слегка округлились. «Джон, я слышал, что ты стал адъютантом при генерале в новой армии. С твоим положением ты все-таки пришел сам?» Не было ни иронии, ни жалоб, Аристелла и правда был удивлен. Всю ценность и смысл существования героя в это время понимали лишь в святом городе Элуране, где он и был избран. И то он был ценен лишь как религиозное пророчество, в которое верили. Возможно, лишь Аристелла единственный думал, что он действительно важен для мира. Потому Аристелла и был удивлен, что человек моего положения прибыл ради никому неизвестного героя. В той жизни героя признали, своей силой он был способен истребить 1000 монстров. Здесь он нужен был не для воинской службы, а как обычное украшение, на которое можно смотреть. Хотя на самом деле он не был украшением, без него у человечества просто нет будущего. Я прекрасно это знал. Пусть это не было ведомо никому, лишь я мог представить истинную ценность героя. Поэтому я и прибыл сюда. Да, верно. Решил, что хочу увидеться с героем. «Вы же знаете, что я служу в армии противодействия демонам?» «Да, наслышан. Как я понял, армию создали именно ради этой цели. А тут такое невероятное создание, как герой. И все же, если я скажу, что это правда, ты поверишь?» Как я и предполагал, Аристелла своими словами пытался вызвать беспокойство. «Но я не такой, как остальные. У меня с самого начала был ответ. Да, раз я уже умер и решил для себя все, еще когда переродился». «Да, я верю. Герой нужен для того, чтобы одолеть демонов». Я ответил, нисколько не сомневаясь. Для Аристелла это было неожиданно, но он тут же кивнул. «Вот и хорошо. Что ж, прошу сюда. Я провожу вас, героя». Сказав это, он повел нас в храме Кубрион. «О повозке мы позаботимся, можете не беспокоиться», сказал священник, который был с Аристеллой. Он поклонился нам, после чего направился к драконьей повозке. Нас троих, без сомнений, приглашали внутрь собора. Мы положились в этом на священника, а сами последовали за Аристеллой. Старший офицер Джон, этот юноша и есть его высокопреосвященство Аристелла?» По пути я услышал приглашенный вопрос Нар. Видя юный возраст Аристелла, она не могла поверить, что он правитель святого города Элурана. Но это было правда. «Верно. Ну, я и сам был удивлен, когда впервые с ним встретился. Да, Карон?» Девушка шепотом присоединилась к нашему разговору и кивнула. «Да, это было на выпускном экзамене магического университета. Светловолосый мальчишка представился Аристеллой. Я поверить не могла. Но видя отношения остальных, я поверила. Он и правда правитель. Человек, пользующийся величайшим уважением среди верующих», говорила она, поглядывая на священников. При его виде они отходили в сторону и низко кланялись. И все они считали это естественным. Даже короли не пользовались таким уважением своих подданных. Только королю кланялись с расчетом: «Если я буду верен, то и король будет добр. Иначе может и казнить». Вот с такими мыслями многие склоняли свои головы. Таких людей обычно видно насквозь. Глаза замутненные, быстро поднимают опущенную голову, даже не здороваются. Неприятно, но это обычное дело в обществе. Люди далеко не идеальные существа. Даже в тяжелые времена люди устраивают бессмысленные потасовки между собой. Даже в мирное время есть такие, и это считается нормальным. И все же, вокруг Аристеллы таких людей нет. Это странно и вместе с тем напоминает чудо. Да, такое же, как и то, что святой город Элуран продолжает существовать долгие годы. Есть что-то в этом городе, не зря его называют святым. И было ли дело в герое, долгой истории или Аристелле, я не знаю. «Похоже, настоящий», — согласно кивнула Нар, видя, с каким уважением священники кланяются Аристелле. «Что ж, прибыли». Аристелла остановился перед дверью, повернулся к нам и заговорил. «Там и находится господин герой. — спросил я, и Аристелло улыбнулся. «Да, верно. И так волноваться ни к чему. Конечно, он исключительный человек для святого города, но в целом от других людей ничем не отличается. Ну, прошу внутрь». Сказав это, он открыл дверь и проследовал внутрь. Мы пошли следом. «Господин Джон!» Стоило войти, я услышал звонкий голос, и ко мне подошел человек. Думая над тем, кто это, я присмотрелся и... Кто это? Передо мной стояла красавица, которую можно было назвать несравненной. Блестящая белая кожа, длинные прекрасные волосы, аккуратная одежда облегала стройное тело. Она была совершенно как богиня. Таких знакомых у меня нет. Так мне хотелось сказать, но было что-то знакомое. Просто с нашей последней встречи она разительно изменилась, что я даже опешил. «Госпожа Мирея? Давно не виделись». Да, это была потомственная смотрительница за древностями собора Якубрион Мирея и Друас. Именно она проводила экскурсию по музею. Она делала это как в той жизни, когда я был здесь с герцогом Фениксом, так и в этой, во время моего заключительного экзамена в магическом университете. «Господин Джон, узнали меня?» «Все-таки другие слишком уж много выдумывают». Мирея будто ворчала, так что я вопросительно склонил голову, а она продолжила. «Нет, я ведь не изменилась, да? Многие почему-то говорят, будто я совсем другой человек. Волосы распустила, одежда другая, но вроде на этом все. И все же я не пойму, почему люди так говорят? Но вы, господин Джон, ничего подобного не сказали, так что уверена, другие слишком уж себя накручивают». «Нет-нет, это просто недопонимание и все. Просто Мирея ходила с косичками и в мантии, будто какая-то исследовательница. Никакой косметики, очки, она была совсем безвкусной. В этом ничего плохого, вот только ее надо было немного украсить, чтобы получилась несравненная красавица. Ее могли так и не заметить, но немного украшений, и окружающие просто не могли отвести от нее глаз. Нет, скорее даже всегда хотели смотреть на эту красоту». Именно таким очарованием обладала девушка. Хотя, когда она сама смотрелась в зеркало, никаких особых изменений не видела. Такой уж она человек, такой была всегда. И в той жизни она была такой же. Верно, госпожа Мирея совсем не изменилась. Только добавилась улыбка на лицо. Если не знать ее характер, то вполне можно влюбиться. Так она была прекрасна. «Нет-нет, ну-ка стоп. Думай о том, ради чего ты приехал». Похоже, Аристелло понял мои мысли и улыбнулся. «Господин Джон и его спутники. Возможно, я уже говорил, но Мирея не герой. Это не девушка». Так сказал Аристелло и посмотрел вглубь комнаты. Там сидел одинокий молодой человек. Он поднялся со стула и направился сюда. Каждый его шаг тянулся для меня все дольше. «Наконец-то! Наконец-то я встречусь с ним!» Такими были мои мысли. И вот парень подошел к нам и низко поклонился. «Морис Квина». Что до внешности парня, волосы выцвевшего каштанового цвета, глаза цвета янтаря. В целом он был какой-то бесхарактерный, напоминающий куклу. Какое-то слабое впечатление. Именно так я его воспринимал. В той жизни он был более... Хотя нет, внешне точно герой. И имя его — Морис Квина. Я это точно помню. Его имя я не забуду никогда. Хотя я его и не называл никогда. Просто потому, что боялся. Настоящий ли он? Может, вся та жизнь была лишь иллюзией, и на самом деле никакого героя не существовало? Так я подумал. Но в своих воспоминаниях я мог использовать магию, и ряд событий происходил так, как я их запомнил. Никаких сомнений, тот мир был реален. И все же герой — источник всех моих надежд. Пока я не увидел его своими глазами, никак не мог избавиться от беспокойства. Если заговорю, вдруг он исчезнет? Так я размышлял. И все же, сейчас он был прямо передо мной. Это и правда был герой. Да, тот, кто поведет людей и уничтожит демонов. Тот, что спасет человечество. И сегодня я верил в это сильнее, чем когда-либо. «Джон Сириас, адъютант генерала армии противостояния демонам. Рад с вами познакомиться». Сказав это, я протянул руку. Возможно, я просто хотел убедиться, что он настоящий. И все же Морис удивленно смотрел на мою руку. Неужели уже не взлюбить успел? Так я на миг подумал, но времени прошло слишком мало. Он бы просто не успел меня возненавидеть. Но тогда что же это? Пока я оставался в недоумении, Аристелло кивнул Морису, после чего он пожал мою руку. «Я тоже рад нашему знакомству», — тихим и спокойным голосом проговорил он. «Господин Моррис, вы признаете себя героем?» Мы все расселись по стульям, и я начал диалог. И он ответил без какой-либо интонации. «Нет, хоть мне и сказали это, я этого не понимаю. У меня совсем нет осознания этого». Такая реакция оказалась странной. Когда я встретился с Моррисом в той жизни, он уже осознал себя как героя. А сейчас не осознал? Пока я удивлялся, вместо меня продолжила Ристелла. «Избрание героя не дает какого-то определенного осознания. Мы просто следуем пророчеству и наблюдаем. Вот и все. Тут больше сам человек удивляется. В той жизни мне была неведома полная история избрания героя святого города Элурана. То есть это мне знать было не обязательно. Но герой был избран, и его сила была явлена. Выбор был верным, да и не было способа как-то сиюминутно подтвердить личность героя. Но тогда положение у людей было не из легких, а времени на подобное просто не было. Но тогда все ли нормально? Ведь господину Моррису надо действовать как героям. Но он был только избран и не осознает этого. Вы ведь можете сражаться с монстрами? Это очень важный вопрос. Главная ценность героя в его подавляющей силе, которой он может уничтожать демонов. Если драться он не может, то и смысла в нем нет. Жестоко определять ценность человека его способностями, но это все ради будущего человечества. Иначе никак. Меня уже начали терзать сомнения, но Аристелла кивнул и дал ответ.